11. Январь, 6. «Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». Это мощная формула защиты от приближающейся тьмы, от темных, от зла в какой бы то ни было форме. Она действует мощно и защищает, если в сердце своем человек не имеет ничего, могущего созвучать с тьмою. Никаких элементов зла или тьмы, если сердце очищено от всякой скверны и ссоры. Тогда темные бессильны причинить вред и вызвать ответные вибрации неизжитых свойств в его сущности. Значит, первое условие иммунитета духа – очищение сердца. Обращающемуся ко мне всегда помощь даю в его борьбе с тьмою и с самим собою. Но и он должен быть готов без сожаления и утаивания расстаться с вековым ссором. Есть вещи, несовместимые с утверждением света в себе. Их надо оставить и в духе от них отвратиться, и вырвать их с корнем из сердца. И будет человеку казаться тогда, что он часть самого от себя отрывает. Но это обман. Не себя, но не очищенную, грубую, астральную материю выбрасывает он из астральной своей оболочки. Астрал – это не он. Астральную оболочку придется сбросить с себя вообще, как придется сбросить физическое тело и все прочие временные оболочки. Потому астральных тараканов держать за пазухой нецелесообразно. Когда выбрасывается весь ссор, могущий созвучать тьме, и в микрокосме человека ничего не остается от тьмы, тогда не опасны никакие приближения темных сущностей, ибо бессильны они причинить вред или зло и заставить вибрировать в унисон со своими злоухищрениями, выдумками, прельщениями, обольщениями и наваждениями. Такое состояние сознания и будет доспехом, непрободаемым тьмою. Иммунитет духа основан на этом. Ненужный груз оставим внизу. Наш путь идет к свету.